Глава 6. С того момента, как повелитель Велиар привел фею в ее комнату, прошло несколько часов. Ираида уже успела принять ванну, переодеться и теперь маялась от безделья. Фея разложила свои вещи в шкафу, внимательно рассмотрела каждую статуэтку в комнате, а потом заскучала. Приоткрыв дверь, она выглянула в коридор. Никого. Выскользнув из комнаты, девушка прогулялась по этажу, рассматривая картины на стенах. Вокруг стояла тишина, и фее казалось, замок пуст. Ни служанок, ни лакеев, никого. Для нее, выросшей в замке Сариэля, который похож на улей, это было необычно. Ираида медленно брела по коридору, который случайно заметила, что дверь в одну из комнат приоткрыта. Заглянув в щель, она увидела край большого стола из черного дерева, кусочек книжного шкафа, и поняла, что это чей-то кабинет или библиотека. Но заходить без разрешения девушка не стала и уже решила вернуться к себе, когда услышала. «Рейган», — раздался недовольный голос повелителя Велиар. «Я по-хорошему тебя прошу, прекрати свои выкрутасы и возьмись за ум. Ты будущий правитель королевства, а у тебя в голове только гулянки и девушки». «Папа! Прекрати меня воспитывать, будто ты не был молодым!» — послышался в ответ. Голос ехидной интонации явно принадлежал молодому человеку. «Если не сейчас, то когда?» «Сын, мне надоело слышать, как шепчется прислуга, обсуждая очередную твою пассию, которая каждый раз покидает твою комнату на рассвете. Я устал от бесконечных разборок с родителями этих девиц, которые так и мечтают породниться с нашей семьей. Ты мой наследник, а тебя никто не воспринимает всерьез. Ни мои министры, ни придворные. Так продолжаться больше не может. Своим поведением ты заслужил звание местного шута. Моему терпению пришел конец». По рычащим ноткам в голосе можно было понять, что правитель явно зол. «Сегодня же начну подбирать тебе порядочную девушку, которая вскоре станет твоей женой и, надеюсь, матерью моего будущего внука. Все, я принял решение. В ближайшее время ты будешь женат, и, может, тогда возьмешься за ум». На некоторое время наступила тишина, потом раздался возмущенный возглас молодого человека. «Отец, ты не можешь так поступить со мной! Мне всего 20 лет, а я никогда не соглашусь на брак без любви, как был у тебя и мамы. Зачем вообще заводить семью? Ради детей? Бред! Ты прекрасно знаешь, что у меня впереди еще целая жизнь, и, возможно, судьба смилостивится надо мной и подарит встречу с избранной, которая станет для меня смыслом моей жизни, моим дыханием. Я ни за что добровольно не откажусь от своей холостой и налаженной жизни. Меня пока все в ней устраивает. А девушки...» Сын Велиара замолчал, а потом уже более спокойно продолжил. «Отец, ты сам меняешь фавориток так часто, что я уже не помню их лиц и имен. Наверное, и ты тоже». «Да как ты смеешь!» — взревел Велиар, а Ираида подумала о том, что послушивать чужие разговоры некрасиво, поспешила вернуться в свою спальню. Интересные дела творятся в темном королевстве. Значит, сынок правителя еще тот бабник. А избранная, интересно, кто это такая? Нет, мне срочно необходима информация. Надо попросить Велиара разрешения на посещение библиотеки. Эх, жаль, что я не могу связаться с Ариэлем. Ираида уселась на подоконник и с высоты птичьего полета стала наблюдать, как во дворе суетятся слуги. Но мыслями своими она сейчас была очень далека от происходящего. Девушка размышляла о Сариэле и о том, почему он ей не сказал, что все сплетни о темном королевстве – ложь. Интересно, он сам не знал правды или не хотел говорить? Эх, поговорить бы с ним сейчас, да все разузнать. Жалко, у меня нет амулета связи. Ираида откинула голову на стену и, закрыв глаза, приятно зажмурилась от яркого солнечного света. Внезапно вспомнился момент, когда она впервые попыталась воспользоваться амулетом и поговорить с Сариэлем. В тот день под воздействием ее магии кристалл просто развалился на части. То же самое произошло и со вторым, и с третьим. Магия феи просто разрушала амулеты, и объяснить данный факт никто не мог. Вспомнив растерянное и удивленное лицо эльфа, девушка хихикнула. «Сариэль! Отец! С нежностью подумала Ираида, поняла, что уже безумно соскучилась по нему. Казалось бы, они и раньше жили на расстоянии. Она в академии, он во дворце. Но сейчас Ираида как никогда испытывала безумную тоску. Возможно, потому что теперь их разделяла магическая стена, и встретиться они смогут только тогда, когда она сможет обуздать огонь в своей крови. Девушка внимательно посмотрела на свою ладонь, притронулась пальцами к месту, где еще утром был надрез, и улыбнулась. Она всегда воспринимала мужчину как отца и прекрасно знала, что эльф относится к ней с родительским теплом. Но в то же время Ираида понимала, что Сриэль – великий повелитель большой страны. И то, что сегодня он официально признал ее дочерью и дал защиту рода, многое значило для феи, которая с рождения была сиротой. Тихий стук в дверь комнаты заставил Ираиду вздрогнуть. Девушка так задумалась, что забыла, где находится. Спрыгнув с подоконника, фея распахнула дверь и увидела на пороге миловидную темноволосую девушку с большими черными глазами. Ираида скользнула взглядом по незнакомке и от удивления приоткрыла рот. По меркам Светлого Королевства девушка была одета крайне возмутительно и даже, можно сказать, неприлично. Красная блузка с глубоким треугольным вырезом и черный корсет подчеркивали пышную грудь. Темная юбка в мелкую складку едва прикрывала колени, а на ногах были длинные блестящие сапоги на высоком каблуке. Ираида никогда не видела подобной обуви, как и одежды, и теперь рассматривала незнакомку как диковинное чудо. Тем временем женщина доброжелательно представилась. «Добрый день, меня зовут Гелла, и я экономка в этом замке», и приветливо улыбнулась. «Потомственная ведьма», – пронеслись в голове Иды слова повелителя Велиара. «Меня зовут Ираида», – представилась фея, продолжая рассматривать ведьму. Хотя и понимала, что так таращиться просто неприлично. Она просто не могла отвести взгляда от девушки, такой яркой и такой необычной. Экономка, в свою очередь, не сводила глаз со светлой феи. Она столько слышала о них, но никогда не видела, когда повелитель поставил ее в известность, что за гостьей посетит их дворец. Гела поверить не могла и представляла себе фею светловолосой и с крыльями за спиной. А сейчас, смотря на худенькую темноволосую девушку, так похожую на ведьмочку, едва сдержала вздох разочарования. Но потом, спохватившись, отвела взгляд в сторону и сообщила, зачем пришла. «Стол к обеду уже накрыт, позвольте, я вас провожу». «Спасибо», — сказала Ираида, и они направились в столовую. По дороге экономка рассказала, что замок правителя представляет собой трехэтажное строение с двумя прилегающими башнями. Как выяснилось, сейчас они находятся на третьем этаже, где располагаются апартаменты правящей ветви, представляющие собой несколько спальных комнат, малой гостиной, столовой, личного кабинета повелителя, а также библиотеки, обустроенной в башне. Уровнем ниже находятся гостевые апартаменты, кабинет для совещаний, картинная галерея и огромная столовая для больших приемов. Правое крыло первого этажа занимал танцевальный зал, где обычно проводили балы, а левое – кухня и подсобные помещения. Пройдя по коридору, они вышли на полукруглую площадку, с одной стороны, которой была мраморная лестница, ведущая вниз, а с другой – большое арочное окно. Ираида не удержалась и бросила взгляд на стекло, за которым раскинулось безупречно голубое небо с редкими кружевными облаками. «Здесь все, как и в Светлом Королевстве, просто живут другие жители», – подумала Ираида, проходя через площадку, следуя за Гелой. Они опять оказались в длинном коридоре, но теперь за одной стороной шли двойные двери, а с другой висели картины в золотых рамках, а между ними бра, светящиеся теплым желтым светом. Пройдя пару шагов, экономка остановилась перед большой двустворчатой дверью и, открыв ее, пропустила Ираиду. Девушка сделала шаг и в изумлении замерла на пороге. Небольшая комната была декорирована деревом различных пород, что создавало ощущение уюта и домашнего тепла. Потолок был украшен позолотой, росписью и резьбой. Через узкие витражные окна лился солнечный свет, рассеиваясь по залу теплыми лучами. Камин с вертелом в углу комнаты был тих и молчалив. Его время еще не пришло. В центре зала стоял длинный стол, во главе которого сидел повелитель Велиар. «Проходи, присаживайся», — улыбнулся демон, показывая на стул, находящийся по правую руку. Ираида подошла, и тут же к ней кинулся слуга, стоявший у стены. Отодвинув стул, он помог девушке сесть и бесшумно отошел на свое место и вновь превратился в застывшую статую. «Как обустроилась? Тебе что-то еще нужно?» — спросил повелитель, нервно постукивая пальцами по краю стола, то и дело бросая взгляд на пустующее место по его левую руку. Ираида догадалась, что он ждет сына, но ничего спрашивать не стала. «Спасибо, все хорошо. Но я хотела попросить вас позволить мне посетить библиотеку». Фея решила воспользоваться моментом и заручиться так необходимым ей согласием. «Библиотеку?» – переспросил Велиар. «Да, хорошо. Гела покажет тебе, где она находится. И очень прошу, перестань мне выкать, а то аж взреветь хочется. Мне этикета и в дворцовой жизни хватает выше крыши. Поэтому, как своей ученице, я тебе позволяю, даже требую, обращаться ко мне исключительно на «ты». Поняла?» «Поняла», — кивнула фея и мысленно уже представила, как много нового теперь она сможет узнать, посетив библиотеку. Тем временем правитель хлопнул в ладоши. Дверь у камина распахнулась, и в зал вошла Гела. В сопровождении двух девушек, одетых в голубые туники, расклешенные колокольчиком, и такого же цвета полупрозрачные штаны. Черные волосы обеих были заплетены в косы и уложены полукругом на голове. И если бы не хвосты с кисточками за спиной, Ираида никогда бы не поняла, что перед ней чертовки. Девушки в руках держали наполненные подносы, и через 5 минут все пространство на столе было уставлено тарелками с разнообразными явствами. После этого служанки поклонились и вместе с Гелой вновь исчезли за дверью, оставив Ираиду повелителя наедине. Место по левую руку правителя так и осталось пустым. Видимо, сынок обиделся на папочку и поэтому решил игнорировать обед, подумала Ираида, и правитель невольно подтвердил ее слова. «Рыга, наверное, очень занят, поэтому пообедаем без него», недовольным тоном произнес правитель, наполняя тарелку Ираиды вкусным пахнущим овощным рагу. Обед прошел в тишине. Правитель задумчиво гонял по тарелке кусочек мяса, думая о чем-то своем. И девушка решила не докучать ему разговорами. Ей и самой было о чем подумать. Пробуя кусочек восхитительного запеченного куриного рулета, фея размышляла о том, почему же между двумя королевствами существует магическая стена. Как и все жители светлой части Санталии, раньше она думала, что здесь живут монстры, но на самом деле все оказалось совсем не так. Здесь голубое небо, яркое солнце, зеленая трава, обыкновенная еда, хлеб, мясо, овощи. И зачем нужна стена, которая полностью изолирует королевство друг от друга? Ираида понять не могла, но задать этот вопрос правителю Велиару снова фея не осмелилась. Поэтому вся надежда оставалась на то, что ответ или хотя бы намек на него она сможет найти в библиотеке. Поэтому едва обед подошел к концу, Ираида спешно попрощалась с правителем и попросила проводить ее в хранилище знаний и книг. Демон хлопнул в ладоши, и в тот же миг перед ними появилась экономка, которая почтительно склонила голову перед своим повелителем. «Гела, я приготовил амулет перемещения и браслет вызова для Ираиды. Они в моем кабинете. Будь добра, объясни, как ими пользоваться, а потом проводи нашу гостью в библиотеку». «Как скажете, господин». Девушка еще раз поклонилась. А потом, посмотрев на фею, предложила пройти за ней. Они вышли из столовой, вновь прошли уже знакомой дорогой и дошли до того места, где Ираида невольно подслушала разговор правителя и его сына. Ее выводы оказались правильными. Это был личный кабинет Велиара. «Проходите». Гела открыла дверь, и они вошли в комнату, отделанную деревом и кожей. Как заметила Ираида, повелитель Велиар отдавал предпочтение всему натуральному – дереву, камню, коже, в отличие от Сириэля, которому нравился декоративный материал, созданный при помощи магии. Высокий потолок кабинета был украшен лепниной и фресками. Возле больших окон стоял массивный стол из черного дерева. Напротив него – пара кресел для посетителей. На полу лежал пушистый ковер красного дерева, в котором мягко утопали ноги. Вдоль стен шли шкафы и стеллажи с различными папками, а также небольшой диван. Пока Ираида осматривалась, Гела подошла к одному из шкафов и достала 2 украшения. Цепочку с кулоном в виде прозрачной капельки из камня и браслет, на котором были выгравированы надписи на незнакомом девушке языке. «Это амулет перемещения. Он действует только в пределах дворцовой территории, сказала ведьма, протягивая цепочку. Просто сожмите камень в руке и подумайте, куда вы хотите переместиться, и амулет сам вас перенесет. Ираида аккуратно взяла украшение в руки. Капелька игриво сияла под действием солнечных лучей, переливаясь всеми цветами радуги. «Спасибо!» – поблагодарила она, надевая цепочку. Ираида в очередной раз поразилась, как же темные практично подошли к портальной магии. И красивое украшение, и необходимая вещь. «Вот, возьмите и это!» – Гела протянула браслет. «С помощью него вы в любой момент можете вызвать прислугу к себе. Надо только подумать о том, кого вы хотите видеть и прикоснуться к украшению. Вызываемый обязательно услышит зов и переместится к вам». «Услышит зов?» – переспросила Ираида. «Общаться мысленно могли только те, кто владел ментальной магией. С помощью своей силы такие маги могли узнать, о чем думает другой человек, соткать идеальную иллюзию или частично подменить воспоминания. Но таких людей в Светлом Королевстве было очень мало, и они очень ценились». Поэтому девушка очень удивилась и решила уточнить этот момент. «На всех, кто работает в замке, стоит печать повелителя. Он может мысленно позвать любого из нас, и мы услышим. Но чтобы это стало доступным другим членам его семьи, были созданы вот такие браслеты, которые правитель заговорил с помощью своей крови. И теперь в каждом таком украшении есть его частичка. Такой браслет есть у сына повелителя, и вот теперь у вас. Вы в любой момент можете позвать меня, Балатона или любого из обслуживающего персонала». Гела как можно подробнее постаралась объяснить девушке принцип действия браслета, чтобы как можно скорее отвести ее в библиотеку и заняться своими делами. Ведьме абсолютно не понравилось, что повелитель сделал из нее няньку для этой светлой. «Приведи, отведи, покажи, что у меня других забот нет», – мысленно злилась Гела, наблюдая, как фея любуется украшениями. «Ираида, скажите, вам нужна личная служанка? Я отобрала для вас несколько подходящих девушек». Ведьма очень надеялась услышать положительный ответ, надеясь, что сможет предложить заботу о фее на кого-нибудь другого, и она совсем не ожидала услышать. «Спасибо, но мне служанка не нужна». Гела едва не зашипела от злости. С трудом взяв свои эмоции под контроль, девушка натянула улыбку на лицо. «Хорошо, но если передумаете, дайте только знать, я провожу вас в библиотеку». Через несколько секунд, дойдя до конца коридора, Ираида увидела неприметную дверь, которая, как оказалось, вела в башню. Поднявшись по винтовой лестнице до самого конца, они очутились перед большой дубовой двойной дверью. «Здесь библиотека. Ужин в замке ровно в 20:00. «За вами зайти?» – спросила Гела, открывая дверь. «Нет», – покачала головой фея и вошла в библиотеку. Гела, довольная тем, что на некоторое время избавилась от обязанности присматривать за Ираидой, направилась к повелителю. А девушка тем временем восхищенно осматривала большой зал, множество стеллажей были заполнены книгами. Некоторые из них были в кожаном переплете и золотым тиснением, а у некоторых корешки выглядели совсем потрепанными. В одну из стен был встроен камин. Возле него находился небольшой журнальный столик, на котором стояла корзина с фруктами и графин с водой, а также пара мелких кресел. Одинокая книга на столике подсказывала девушке, что кто-то из обитателей замка совсем недавно посещал это хранилище вековых знаний. Ираида медленно прошла между стеллажами, вчитываясь в название, и вскоре она набрала целую стопку заинтересовавших ее книг. Поудобнее умастившись в кресле, девушка приступила к чтению. Медленно переворачивая страницы за страницей, она погружалась в жизнь темного мира, подчеркивая для себя важную информацию. Как оказалось, основными жителями королевства были демоны, ведьмы и темные маги, владеющие силой огня. Черти и чертовки относились к самому низшему сословию и в основном выполняли работу обслуживающего персонала в богатых домах. Темные маги жили отдельной кастой. Они отвечали за правопорядок в королевстве и подчинялись непосредственно правителю. Ведьмы делились на кланы и жили уединенно. Кланы конкурировали между собой, и встретить ведьму-одиночку было практически невозможно. «Хм, а как же Гела?» – подумала Ираида и решила при любом удобном случае узнать это у самой девушки. А вот демоны считались местной аристократией и делились на рода. Они имели две ипостаси – обычную и боевую. Рассматривая изображение страшного существа с рогами, длинными когтями, шипастым хвостом и большими черными крыльями за спиной, девушка невольно вздрогнула, представив в таком виде правителя Велиара. Демонов описывали холодными, беспощадными существами, склонными к жестокости и насилию. Этой расе были незнакомы нежность и любовь. Они являлись ярыми сторонниками чистоты крови, и поэтому родственные браки были обычным делом. Исключение делалось лишь для тех, кому удавалось встретить избранную женщину, которую принимал демон, чей аромат сводил с ума и заставлял его сердце биться быстрее. Если она уходила за грань, жизнь демона теряла смысл, и он быстро сгорал. Умирая вслед за любимой, как поняла фея, избранный для этой расы, это как пара для оборотней, как единственный для феи. Понятие «избранное» было присуще только мужчинам, так как только они имели две ипостаси. Демоницы же, как и все остальные женщины, выбирали супруга, опираясь на свои чувства. Но если девушка становилась избранной, супружество с демоном было не избежать. Потому что именно с ней он мог продолжить свой род естественным путем. Во всех остальных случаях проводился ритуал, позволяющий зачатие, но его можно было провести только один раз, поэтому дети в семье демонов были самым дорогим сокровищем. Листая страницу за страницей, книгу за книгой, Ираида поняла, что в магическом стене, разделяющей Санталию, нигде нет ни строчки. Просто история разделилась на до и после. Был единственный мир, в котором благополучно правили два соправителя – темный и светлый, а в какой-то момент между ними возникла стена. Но на вопросы «как», «почему», «зачем» ответов, увы, не было. Пересмотрев множество книг, Ираида пришла к выводу, что стену воздвигли относительно недавно, и сделали это или нынешние правители, или их отцы. Видимо, Велиар и Сириэль хорошо знакомы, именно поэтому демон согласился быть моим учителем. Итак, доброжелательно встретил меня, поселив в личном крыле. Этих двоих правителей, видимо, связывает какая-то страшная тайна. Не удивлюсь, что все слухи они распускают сами. Если в моем королевстве ходят такие страшные слухи о темных, то здесь, скорее всего, светлых считают чудовищами. Надо будет обязательно разузнать у кого-нибудь, что говорят о моем королевстве, подумала Ираида, закрыв последнюю книгу. Послышался бой часов. Девушка посчитала количество ударов и поняла, что засиделась непозволительно долго. Ужин будет через час, а ей еще надо переодеться, потому что, как посчитала она, появляться за трапезой дважды в одном и том же наряде будет крайне неприлично. Быстро расставив книги по местам, она покинула библиотеку. В припрыжку, спускаясь по ступенькам, Ираида совсем не ожидала за очередным витком увидеть молодого человека лет 20. Неспешно поднимающегося по лестнице. Незнакомец, удивленный встрече, замер, рассматривая фею. Взгляд мужчины скользнул по девушке. В его черных глазах зажегся огонек интереса, и он игриво спросил. «Что такая очаровательная ведьмочка делает здесь? Неужели ты пришла, чтобы скрасить мое одиночество?» На губах молодого мужчины появилась улыбка. Ираида, совсем растерявшись, просто молча смотрела на незнакомца. Он показался ей красивым. Черные слегка вьющиеся волосы обрамляли овал правильного лица с тонкими, но заостренными чертами, способными в секундный срок превратить очаровательного мягкого юношу в чертовски опасного решительного мужчину. Его глаза, словно искрящиеся агаты, казались, гипнотизировали. Он был очень высоким, грациозным и элегантным. И было в его внешности что-то дьявольское, но именно это его загадочность притягивала как магнит. Пока Ираида наглым образом его рассматривала, мужчина поднялся и подошел почти вплотную к ней. Девушка почувствовала исходящий от него пряный, обволакивающий, немного горьковатый цитрусовый аромат. Его нотки пьянили, лишали воли и возможности думать. Ей захотелось уткнуться носом в его грудь и вдыхать этот запах, чтобы потом унести его с собой. «Так как зовут такую очаровательную малышку?» — раздался бархатистый голос. Практически над ухом, и вместе с этим Ираида почувствовала, как мужчина обхватил ее рукой за талию и притянул к себе. «Предлагаю вернуться в библиотеку, или ты предпочитаешь спальню?» И в этот момент Ираида будто вышла из оцепенения. Она в ужасе поняла, что только что ей предложил незнакомец, и это ее разозлило. Скинув его руки со своей талии, она оттолкнула мужчину. От неожиданности он оступился, покачнулся и стал заваливаться назад, испугавшись, что парень может упасть и разбиться, Ираида сама обхватила его за талию. Секунда. И незнакомец сжимает ее в стену, прижавшись к ней всем телом. «Отпусти!» – разозлилась Ираида и попыталась оттолкнуть нахала, но тот, поймав ее руки за запястье, прижал их к стене. «Ты как зовут тебя, строптивая кроха?» прошептал уверенно в своем превосходстве молодой мужчина, а потом наклонился к ее шее и вдохнул аромат малины, исходящий от нее. «Отпусти!» – разозлилась девушка, а потом, приподняв ногу, ударила коленку по самому святому. Мужчина взвыл и отскочил, а Ираида, словно горная лань, с трепещущим от страха сердцем, понеслась в свою комнату.